Глава 27, в которой выясняются личности злодеев. «Зачем только ты кинулся на этого громилу в маске?» возмущенно набросилась на Триша Дарина. «Видишь, к чему это привело? Мы сейчас уже были бы в городе, созывали народ!» «А что мне оставалось? Не мог же я позволить ему изувечить несчастного мальчишку!» хмуро буркнул Триш. «Вспомни, как нас мучили в приюте!» Дарина осеклась. «Ты прав», — тихо сказала она. «Но теперь мы сами в плену, а Пима и Акаций, они такие редкостные обалдуи, даже не знаю, дождемся ли мы помощи». «Надежда умирает последней», — хихикнул Триш. «А наши друзья умеют удивлять». Дверь темницы со скрежетом распахнулась. Надсмотрщики внесли два керосиновых фонаря, и Дарина с Тришем зажмурились от яркого света. Когда глаза ребят немного привыкли, они с ужасом узнали в вошедшей баронессу Лукрецию Пантагрюэль. Дарина зачарованно уставилась на женщину. Сейчас баронесса ничем не напоминала ту добродушную болтушку, какой они увидели ее в первый день знакомства. Нарядные платья из шелка и кружев, легкомысленные шляпки исчезли. Баронесса была в облегающем тело костюме из черной блестящей кожи, в сапогах на высоком каблуке и в длинных черных перчатках. В одной руке она держала черный зонт-трость с блестящим стальным наконечником. Если это был такой же замаскированный посох, как у Бии, значит, и Лукреция тоже... «Вы селитка?» — потрясенно выдохнула Дарина. «А ты очень назойливая девчонка, Дарина». Баронесса недовольно поджала тонкие губы. «Надо же, какая неприятность. Я до последнего верила, что у вас ничего не выйдет. Но вы все-таки сунули свои носы куда не следует, глупые детишки. Ну, теперь не обессудьте». «Так это вы стоите за всеми похищениями?» — удивленно протянул Триш. «Не только я, дорогуша», — снисходительно улыбнулась баронесса. «Есть и другие». «Но зачем вам это?» — воскликнула девочка. «Как это зачем, дурачки? Все мы преследуем определенные цели. Золотая подкова испокон веков стояла на богатейшем месторождении золота. Считалось, что все эти запасы иссякли, но потом знающие люди выяснили, что немного в стороне от города расположена еще одна жила». «Они выяснили это после той грозы?» — догадалась Дарина. «Когда молния расколола скалу?» «Совершенно верно, милочка», — кивнула баронесса. «Я давно подозревала, что под этим лесом проходит еще одна золотая жила. Мы специально призвали грозу с помощью магии, чтобы проверить мою догадку. Когда земля разверзлась, золото действительно нашлось. Мы с коллегами решили пополнить свои состояния за счет нового месторождения. Властям сообщать не стали. Ни к чему это, еще делиться придется». Сразу взялись разрабатывать месторождение. «Да еще и на рабочей силе сэкономили», — поморщился Триш. «Ты о похищениях?» «Верно», — кивнула баронесса. «Зачем нанимать рабочих и платить им за труд, если можно просто похищать людей и заковывать их в цепи? В подвалах королевского госпиталя мы обнаружили старинного боевого робота, ржавеющего со времен последней гражданской войны. Немного магии, и все видят вместо него ужасное чудовище. Монстр похищает путников, а никто и не подозревает, что мы делаем из них рабов. Они работают днем и ночью, не покидая подземных пещер, а значит, наверху никто ни о чем не догадывается». «А что будет, когда и это золото иссякнет?» — спросила Дарина. «До этого еще очень далеко. Зачем раньше времени волноваться?» Обаятельно улыбнулась баронесса. «Скоро мы с сообщниками станем богаче самого короля, этого сопливого мальчишки Рекса, которому ты помогла занять престол. Никто больше не посмеет указывать нам, что делать. Мы никому не будем подчиняться». «А что станет с пленными?» — нахмурился Триш. «Какая тебе разница, остроухий? Когда они помрут от истощения, мы отыщем новых». «Да что мелочиться, если понадобится, мы всех жителей Золотой Подковы превратим в рабов!» «У вас слишком богатая фантазия», — хмуро сказала Дарина. Баронесса бросила на нее загадочный взгляд. «Ты мне не веришь, девочка?» «Молодой король Рекс никогда этого не допустит». «А кто станет его спрашивать? Мальчишка слишком юн и неопытен в государственных вопросах. Помяни мое слово, недолго ему сидеть на троне. В стране еще остались сторонники императора Всевелдора и миледи Лионеллы. Они вновь заявят о себе, причем случится это гораздо раньше, чем вы думаете». «Такие сторонники, как вы?» — злобно взглянул на нее Триш. «Ты прав, мой мальчик. Мне и моим сообщникам совсем неплохо жилось при старой власти», — усмехнулась баронесса Лукреция. «Мы бы не возражали против возвращения прежних порядков. К тому же для меня, как и для Бии, это в некотором роде дело чести. Золото хорошо, но лично мне оно нужно не только для обогащения. Есть у меня один проект, для воплощения которого потребуется очень много денег. Да и золото тоже не помешает. Я уже предприняла кое-какие шаги, но этого мало. Если все сложится удачно, мы сможем не только стать самыми влиятельными эсселитами в империи, но и отомстить за нашу сестру». «За сестру?» — опешила Дарина. «Какую сестру?» «О, так Би тебе еще не рассказала?» — криво улыбнулась баронесса. «Видишь ли, детка, миледи Лионелла Мируан Эсселит была нашей сводной сестрой, моей и Бии». Триш лишился дара речи. Дарина вдруг ощутила, как ее сердце пропустило пару ударов. «Вы сестры?» — выдохнула девочка. «Все мы дочери покойного падишаха Мируана, правителя Игуреи. Отец у нас общий, но матери разные. По законам моей страны у правителя должно быть несколько жен, поэтому и детей у падишаха было немало, но лишь Лионелла добилась такого успеха. Шутка ли выйти замуж за принца соседнего государства, а затем устроить переворот и стать первым министром великого Всевелдора?» «И чем все закончилось?» — ухмыльнулся Триш. «Да, Лионелла наломала немало дров, рассорилась с орденом Исселитов, устроила травлю ведьм и колдунов. Но она была нашей сестрой, а родственников, как известно, не выбирают. Мы часто общались с ней посредством магических зеркал и были в курсе самых важных событий. Из ордена мы с Бией ушли сами. А затем узнали, что наша сестрица погибла от рук девчонки, неподвластной магии эсселитов. Вот ведь ирония судьбы». Дарина слушала ее, открыв рот. «И тут мы с Бией подумали, что неплохо бы нам самим захватить престол этого королевства», — продолжала баронесса. «Сестра мертва, а Бия горит желанием отомстить за нее тебе и королю Рексу. Я мстить не хочу. Мне нужна лишь власть, и добытое золото отлично в этом поможет». «А ваши сообщники захотят делиться?» — спросил Триш. «Дадут вам деньги на исполнение всех этих планов?» «Я решила ничего им не говорить пока», — рассмеялась баронесса. «Меньше знают, лучше спят. Когда придет время, поставлю перед фактом. Кстати, именно я запретила Бии выпотрошить тебя при первой же встрече, Дарина. Меня очень интересует твоя необычная способность, так что мы обязательно выясним, как и почему ты разрушаешь наше заклятие». «И что с нами будет потом?» — хмуро спросила Дарина. «Вы отсюда не выйдете», — заверила ребят баронесса Лукреция. «Это очевидно, иначе я не стала бы посвящать вас в свои планы. Рассказать кому-либо уже ничего не сможете. Вам наденут кандалы и ошейники, и отправитесь добывать для нас золото. Позже решим, что с вами делать». «Ошейник?» — возмутилась Дарина. «Да ни за что в жизни! Мы и так носили их слишком долго, когда жили в сиротском приюте». «А вас никто не спрашивает, милочка», — рассмеялась баронесса и вышла из камеры. Железная дверь снова захлопнулась. Триш и Дарина напряженно переглянулись. «Влипли», — коротко сказал парень. «Да уж», — вздохнула девочка. «Надеюсь, хоть у Пимы с Акацием все хорошо».